Обстрел. Есть дни, вернее события, которые навсегда оставляют след в нашей памяти. 19 июня 2022 года — как раз из них. Жара в те дни стояла изнуряющая. У нас вовсю шли приготовления к завершению командировки. Чисто бытовые мероприятия. Шмурдяки собираются, что продолбано списывается, БК подсчитывается. Так как наша группировка являла собой сборную солянку из разных подразделений и ведомств, можете себе представить, какой это был цирк. На эту тему, наверное, будет отдельная история, а пока вернемся к сути. Наш лагерь располагался в одной весьма уютной посадке. Мы были приставлены к артиллерии морской пехоты. И нашей задачей было обеспечение безопасности как на ПВД, так и на БЗ. Примечание МБЗ — место проведения боевой задачи. Так что мы не понаслышке прочухали, что такое задержаться лишние пару минут на позиции, и по вам тут же начинают наваливать, и что такое контрбатарейная стрельба в обе стороны. Мы были постоянно в движении. Каждые два дня мы срывались с окопанного насиженного места и отправлялись дальше. Иногда случалось уезжать в тот же день, в который прибыли. Нас либо срисовывали, и рядом что-то прилетало, либо поступала информация, что по нам должно что-то прилететь. Но по какой-то причине судьба распорядилась оставить нас на одном месте аж на полторы недели. Казалось бы, что может пойти не так? Как и всегда, мы должным образом подготовили местность. В ядре лагеря находились БМ-ки. Вокруг, на почтительном удалении, находились уже мы. Примечание. БМ — боевая машина. Визуально это было похоже на паутину, в центре которой разместился жирный, поймавший эйфорию паук, который настолько охренел, что позволял себе ночью развести костер, за что был нещадно бит. А на концах нити этой сетки располагались мы. Каждая позиция представляла собой уже скрытый мини-лагерь, от которого в следующую очередь выставлялась фишка. Кстати, моя позиция была под номером 5. На моей славной позиции было все, что душе угодно. Блиндаж в два наката на случай серьезного артобстрела. Одиночные окопы на случай, если арта застанет врасплох. Плюс у фишкаря мы вырыли достойный блиндаж, укрепив его бронелистом от подорванной БМП. И вот вечереет. Я обошел все позиции на предмет, есть ли у всех заряженные батареи к рациям. На мое удивление, у всех все в порядке. Раздал самым молящим запасные батареи и отправился во свояси. Вернулся я уже затемно, выгнав пауков из спальника, боюсь их до усрачки, занырнул в свой кокон и, уже предвкушая сладкий сон, начал проваливаться в дрему. Может, я и уснул, этого я не помню. Помню только, как у меня резко распахнулись веки, когда фриц, позывной фишкаря, протяжно завыл «Воздух!» и юркнул в блиндаж. Я словно червь выскользнул из спальника уже в направлении блиндажа. Так же поступили и остальные, кто отдыхал. ПВО уже начал долбить со всех стволов. Валившись в блиндаж, я оценил обстановку. Нас пятеро. Фишкарь у себя гасится. Нормально. Я прильнул спиной к углу. В свете вспышек видно было лица товарищей. Как обычно, все хихикают. Это я их заразил. Когда начинается обстрел и что-нибудь взрывалось, я начинал хихикать, вжимаясь в землю. Видимо, это передалось остальным. Сидим, хихикаем, а ПВО все долбит. Ухо различило едва слышимый гул. Он усиливался и уже, казалось, приближается самолет. Но почему звук так нарастает? Наглая ухмылочка едва заметно покинула мое лицо. Когда уже рев двигателя стал слышен совсем рядом, я уже не хихикал, я молчал. Межушный нервный узел в максимально короткие сроки начал обрабатывать информацию. Позавчера над нами сбили беспилотник самолетного типа, и его осколки осыпали нас, уничтожив один генератор. Нас срисовали. Штаб какой-то бригады ВДВ развалили точкой У. Вот оно, блядь. Меня осенило. Точка У. На нас ее не пожалели, и прямо сейчас она приближается. Заткнулись уже все. ПВО не переставало работать, но рев становился все ближе. Я начал вдавливаться в угол. Один из нас, это был Пикус, закричал. «Да какие нахуй 1200?» Я зыркнул на него с укором, но тут же забыл о нем. В голове только и мелькали едкие мысли. «Нам пизда. Тут будет котлован, никакой блиндаж не вывезет. Вот же конец командировки!» «Да ну нет, только не так. Я уже вовсю ерзал в углу, хотелось раствориться, закопаться. Дом, жена, нужно копать. Да уж это не спасет. Все, тебе пиздец!» Все это разом пронеслось в голове. Грохнуло так, что меня отбросило от угла, и я врезался в кого-то. Либо я сам отскочил из угла. В ушах стоял невыносимый звон. Ничего не было видно. Земля сыпалась за шиворот. Сквозь зон начал окликать товарищей. Вижу, фишкарь залетел к нам и начал выводить наружу. Глянул на Пикуса. Хм, жив, целый, таращится на меня. «Ладно, Пикус, в другой раз лутану тебя!» — сказал я, наверное, очень громко, и улыбнулся. По скриптум. Фишкарь был молодцом и носил хорошие активные наушники, что уберегло его нежные ушки от травмы. Пост-пост-скриптум. ПВО все-таки справилось в последний момент. Точка отклонилась от своего изначального маршрута. Во всяком случае, в боевом журнале было отмечено, что сбили именно точку У. Гусь на прокат.